По случаю месячника совместной антиамериканской борьбы 25 июня-27 июля в Чехии прошел митинг солидарности, в Австрии публичная лекция, а также в Нигерии состоялся кинопросмотр. На мероприятиях присутствовали представители политических партий, организаций и жителей данных стран. Выступавшие раскритиковали США за то, что последние проводят провокационные ядерные военные учения и тем самым ухудшают ситуацию на Корейском полуострове, вместо того, как извлечь должный урок из позорного поражения в прошлой Корейской войне.